Боец Семенов. «Ось, я ж казав ноги, тут вон и...» Довольным голосом сказал хмурый подросток, остановившийся в мелких кустах, окаймлявших полянку. «Действительно, ноги. Две человеческие ноги, отрубленные по самую задницу, лежащие странно и нелепо выглядевшие. С изрядным запашком уже, видать, лежат с того времени, когда тут еще были бои. Чьи? Непонятно, потому что ни тряпок на них, ни ботинок не было и в помине. Просто две голые мужские ноги. А коробка поруч валялась. Тыльки его она была дырява. Знаешь, Оф, радостно заявил паренек. Он все утро держался по-мужски солидно и сурово, но тут детская радость все-таки им не удержалась и выскочила наружу. Улыбаясь, он с усилием поднял с земли за широкий брезентовый ремень плоский серый ящик, действительно пробитый в десятки мест осколками. Дырки были особенно хорошо заметны, потому что вокруг них отлетела краска, и они сияли алюминиевой каемкой. «Тащи эту коробку на полянку», — сказал Семенов. Малой кивнул и вылез из кустов не без натуги, волоча за собой ящик. На полянке боец без труда отщелкнул хитро утопленную в специальном углублении ящика защелку и откинул крышку с такой же заглубленной ручкой. Внутри блеснули черно-латунным масляным блеском туго уложенные пулеметные ленты, вороненные звенья с лапками, прочно удерживающими знакомые маузеровские патроны за проточки в гильзах. Каждое звено удерживалось за соседнее блестящими стальными пружинками. Видал уже Семенов такие ленты по 100 патронов. На первый взгляд, таких лент тут в ящике было штук 5-6, так что к немецкому карабину теперь боезапаса было почти нормально. Но это к нему единственному, остальной арсенал партизанского отряда был куда более пестрым и несуразным. К допотопным итальянским винтовкам, виталькам, было аж по 9 патронов к каждой. Грустно и печально. Получалось пока что для нормального боя только 2 ствола и годны. К нескрываемой радости лейтенанта Березкина для его тарахтелки действительно патронов оказалось аж несколько тысяч. «Стреляй, не хочу!» Пацан так и потащил тяжеловатый для него ящичек, не доверил добычу Семенову. Тот спорить не стал. Самому тоже нелегко было. Пулемет свой боец так и таскал все время. И на эту вылазку тоже с пулеметом отправился. Хотя по всему не должно бы тут было быть стрельбы с дракой. Пара местных мальчишек уверяла начальство отряда, что знает, где есть немецкая пушка. Идти было далековато, но партизаны очень хотели, чтобы у них была настоящая пушка. И потому была отряжена маленькая экспедиция из 2 парнишек. Середы, как знатока артиллерии, Бурята, как знатока упряжи и лошадей, Семенова, как средство огневой поддержки, и потомка Лехи в придачу к сивой кобылешке. Сегодня в отряде лейтенант собирался с утра опять устроить строевую подготовку, которая уже не первый раз мучил партизан. Как уже прошедшие такую подготовку бойцы были направлены на более полезное дело, тем более что остальные взрослые мужики и парни посерьезнее делали то, в чем преуспевали лучше пришлых окруженцев. Командование отряда поспешно налаживало контакты с местным населением, раздобывая провизию, благо осень уже шла вовсю, а там и зима не за горами. Семенов был полностью согласен с таким подходом, твердо помня, безусловно, верные слова красноармейца Драгунского: «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». К тому же во время выхода появлялась возможность поговорить с потомком с глазу на глаз, что в отряде, где было аж 74 человека, никак не получалось, все время чьи-либо уши были рядом. Мальчишки хорошо знали местность, прошли вообще никого не встретив и попали сразу туда, куда и собирались, что бойцы сразу поняли по знакомому мерзкому запашку. Да и стая ворон и сорок, порхнувших в воздух черно-белым взрывом, могла означать только одно. Так и оказалось, когда увидели вздутые горой туши дохлых лошадей, торчащие из травы этакими валунами. Неугомонный Середа прошелся кругом и с помощью следопыта Семенова высказал точный вердикт. Немцев тяжелыми минометами накрыли. Судя по железякам и коням, артиллерия на конной тяге была. Ладно, где пушка-то? Тут 2 гарматы було, одна побита в клапте, а инша цила. Мы ее в рычку скатыли. Вдвоем? Удивился Леха. А вона была легка и на гумовом ходу. Маленько, пожал плечами пацаненок. Папе сделали ботинки на резиновом ходу, задумчиво протянул Середа. Подошли к невзрачной речке, протекавшей тут же. Мальчишки показали место, где на дне ждала своего часа пушка. В холоднющую воду полезли Семенов и Жанаев. Как ни возились, кроме гнилых сучьев и веток не нашли ничего. Хорошо еще речка оказалась неглубокой. Мальцы одновременно почесали в затылках и указали другое место. Не заладилось и тут. Зазябший Жанаев попытался отогреться куревом, но это не сработало. Пришлось развести костерок и попрыгать вокруг него. Пацаны, между тем, с озадаченным видом нервно ходили по берегу речушки и спорили между собой. Видно было, что либо они перепутали свои тайные ориентиры, либо сами немцы ухитрились пушку найти. Людских трупов на полянке не было ни одного, только лошадиные, причем без упряжи. Не было оружия и даже касок. Попалась только одна, перебитая почти пополам и густо заляпанная чем-то бурым и вонючим, в чем радостно копошились полупрозрачные белесые опарыши. Погон попался с тонкой красной каемкой и широким тускло-серебристым рантом. Рукав то ли отрезанный, то ли оторванный, бумажки всякие. Ясно, что фрицы тут прибрались, увезя все, что им показалось нужным. «Странно, как немцу ноги так ровно осекло», — заметил продрогший Семенов. «Как топор», — согласно кивнул бурят. «Да ничего странного. У нас на третьем орудии так замкового почти пополам перебило. Куском щита оторвало близким взрывом», — пожал плечами сидевший в дыму артиллерист. «Если б так стерва эта лошадячья не воняла, совсем была бы прогулка с купанием», — заметил постукивающий зубами боец. «Да уж, всяко лучше, чем этой дурацкой строевой заниматься», — пожал плечами Леха. «Строевой заниматься полезно», — наставительно ответил Середа, подкидывая в пламя сухие веточки. Потомок сильно удивился. «Пустая трата времени все эти, равняясь да смирно», — возразил он артиллеристу. Тут же удивился, что на него весьма неодобрительно глянули не только сержант, но и дояр с азиатом. «Авиация! Где начинается авиация, там кончается порядок и дисциплина», — протянул с легким презрением Середа. «Не, ну а чего?» — затопорщился менеджер. «Того, что все это отточено людьми, знающими и толковыми, за многие годы. Поумнее нас люди были, да...» «Строевая подготовка, она не то чтоб глупость». «Нужна она, строевая-то», — задумчиво сказал Семенов. «Шутите, небось, разыгрываете. Ведь дурное дело, чего полезного-то?» Поочередно на каждого собеседника неуверенно глянул Леха. «Я ему кричу, ложись, а он пенсню поправил и свысока так мне выговаривать стал. Что де, шо это таки за хамство? Мы с ним на брундершаф», — задумчиво заявил не в тему вроде Середа. «Что на брундершаф?» — не понял потомок. «Да я не знаю, он не договорил, а я на 3 дня слух потерял, и носом долго кровь шла», — покачал головой артиллерист. «С чего это?» «Так взрывная волна докатилась, бомба ведь неподалеку упала. Бомбили нас на марше фрицы, и нас, и беженцев. Вот меня и оглушило, хотя я в колее лежал. А брундершаф в пенсне?» «Так он с таймя столбом стоял, его сдуло и приложило с размаху об кирпичную стену. Я хоть и оглох, а точно слышал, как у него кости затрещали. Беженцы штатские, что они понимают в колбасных обрезках? Вот и суди сам, для чего команды нужны и почему их исполнять надо. Так, понимаешь, сложилось, не было у меня времени с ним познакомиться, поручкаться и убедительно рассказать, что уважаемый почтенный гражданин, на нас с неба валится немецкий аэроплан, который является летательным аппаратом тяжелее воздуха и относится к военно-воздушным силам иностранной державы, как раз объявившей нам войну и ведущей, соответственно, боевые действия против нашего государства, вследствие чего конкретно на нас скинута бомба». Не без ядовитой издевки, хорошо запрятанной в простодушном тоне, сказал Середа и закончил тем же ровным тоном. «Бомба при этом сделана, чтобы нанести нам всяческий ущерб путем взрыва в ней взрывчатого вещества, отчего нас, скорее всего, убьет осколками и взрывной волной, и потому лучше лечь в пыльную колею, так как в углублении есть шанс укрыться от как осколков, так и взрывной волны, и, возможно, выжить для дальнейших героических свершений». «К чему ты все это?» — совсем растерялся потомок. «К тому, что везде должен быть уклад и порядок. Предки наши не дураки были, и мы всем лучшим, что они на своей шкуре поняли, пользуемся. Что в семье, что в армии. Если б вас в этой вашей авиации...» — многозначительно подмигнул Семенов. «Гоняли как следует, до тебя бы дошло, что команды — самый быстрый и простой способ сказать ясно, что тебе делать. Сказано-то кратко, а понимающему... как речь произнесли. Середа тебе пример яркий привел. А строевая нужна, чтобы ты команды эти выполнять умел быстро и времени не теряя, чтоб тебе это привычно было. чтоб выполнял без обсуждений и раздумий, иначе как этого, в пенсне, шмяк об стенку, и все. «И шо сила? Строй сила! Ты сам себя сила чуешь», — добавил немного согревшийся синевато-желтоватый бурят. «Точно», — кивнул Семенов, вспомнивший, как во время марша с песней сам вдруг почувствовал себя не просто отдельным человечком, а частью мощи из больше, чем 100 крепких парней. И ему от этого стало даже как-то и приятно. Впрочем, даже беглого взгляда было достаточно. Потом Калеху это не убедило. Не понял он ни черта из сказанного. Только собрались проводить ликбез дальше, прибежал тот пацаненок, что помладше, голый, мокрый, замерзший как цуцик и дрожащий, так что невооруженным глазом было видно, но радостный и счастливый. «Знаешь ли ее? Знаешь ли? Ее водою потягнуло», — сообщил он с удовольствием и осознанной гордостью. «Это о чем?» — он уточнил Леха. «Пушку нашли. Говорит, водой ее утянуло дальше», — перевел ему хохол Середа. «Она же стальная». «И что? На колесах. А вода, она тугая. Если щит у пушки есть, так как парус выйдет?» «Еще как покатит». «Ладно, пошли смотреть, что там за чудо-юдо водяное». Вылез из спасительного дымка артиллерист и недовольно покрутил носом. Воняло все-таки сильно. На удивление, вытянуть пушку оказалось очень просто и легко, особенно когда в дело впряглась лошадка Милка, и 5 минут не прошло, как мокрая, маленькая и весьма хищная пушечка со скошенным назад фигурным щитком уже стояла на берегу, и с нее капала вода. «На нашу 45-ку, похоже», — заметил Семенов, спешно обтираясь ветхим вафельным полотенчиком. 37 миллиметров, противотанковая. Снаряды теперь к ней искать надо». «И буду я кум-королю и сват-министру», — заметил артиллерист, заботливо осматривавший добычу.